провели коридором и подземным переходом в здание, где размещалась прокуратура, и ввели в кабину лифта. На верхнем этаже, за дверью лифта, он увидел маленькую комнатку. Вторая дверь в нее была заперта. Снаружи за ней висела табличка «Не входить». На протяжении всего допроса доставивший его полицейский стоял спиной к двери лифта, держа ладонь на рукоятке револьвера. «Никогда такое не слыхал», — сказал Рейнольдс. «Клодия Дэвис», — повторил Карелла. «Или Джози Томпсон. Выбирай». «Да не знаю ни ту, ни другую. И вообще, что все это значит? Взяли на воровстве, а теперь хотите повесить на меня все преступления в городе?» «Какие преступления, Рейнольдс?» «Какие, какие? Зачем меня сюда притащили?» «У тебя дома нашли французские франки на 5000 зеленых, Рейнольдс. Откуда они у тебя?» «Кому какое дело?» «Не хами, Ралф. Где ты взял валюту?» «Приятель долг отдал. Он француз». «Его фамилия? Имя?» «Не помню». «Постарайся вспомнить. Это в твоих интересах». «Пьер, как будто». «Как?» — переспросил Майер. «Пьер Лазаль. Ну, что-то в этом роде. Я плохо его знал». «Но одолжил 5 кусков?» «Ага». «А чем ты занимался ночью 1 августа?» «А что? Что-то случилось в ту ночь?» «Это ты нам расскажи». «Не помню». «Ты работал?» «Я безработный». «Ты понял, о чем мы спрашиваем?» «Не понял». «О чем?» «Ты забрался в чужую квартиру?» «Нет». «Признайся, нет». «Он лжет, Стив», — сказал Майер. «Конечно». «Конечно лгу». «Послушай, коп, у вас против меня ничего нет, только воровство. Да и то еще в суде доказать нужно. Так что не пытайтесь пришить мне что-то еще, не выйдет». «Если отпечатки пальцев не совпадут», — быстро сказал Карелла. «Какие?» «Которые мы сняли с шеи жертвы», — солгал Карелла. «Я был в...» В комнате воцарилась мертвая тишина. Рейнольдс тяжело вздохнул и опустил голову. «Ты хочешь сделать признание?» «Нет». «Идите к черту!» Ну, в конце концов, он признался. Раскололся после 12-часового допроса. Сказал, что убивать ее не собирался, даже не подозревал, что в квартире кто-то есть. Заглянул в спальню, постель была пуста, а в кресле он ее не видел. Франки нашел в большой вазе на полке над умывальником. Деньги взял, но вазу случайно уронил. Девушка проснулась, вошла в комнату, увидела его и закричала. Он схватил ее за горло, чтобы она только замолчала, но девушка вырывалась. Она сильная была. Он все держал ее, только чтобы не кричала, а она вырывалась, как будто он хотел ее убить. Боролась как за жизнь. Но ведь это непредумышленное убийство, правда? Он не хотел ее убивать. Ведь это непредумышленное убийство. «Я не хотел убивать ее!» — кричал Рейнольдс, когда его уводили в лифт. «Она завизжала! Я не убийца! Посмотрите на меня! Разве я похож на убийцу?» «Я домушник!» — заявил он, поехавший вниз в кабине лифта. Заявил вроде как с гордостью за то, что был не обыкновенным вором, а специалистом, ремесленником. «Я не убийца! Я домушник!» — кричал он, и голос его эхом метался по шахте лифта и коридорам, которыми его вели к машине. «Я не убийца! Я не убийца!» Карелла и Майер еще несколько минут сидели в комнатке. «Душно здесь», — заметил Майер. «Угу», — кивнул Карелла. «В чем дело?» «Ни в чем». «Может, он прав?» — сказал Майер. Может, он и впрямь всего лишь вор?»